Глава 9. Господа, я, конечно, шучу. Сам знаю, что неудачно шучу. Но ведь и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрипя зубами шучу. Господа, меня мучит вопрос. Разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и нужно так переделывать? Из чего вы заключаете, что хотению человеческому так необходимо надо исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И если уж все говорить, почему вы так, наверное, убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечество. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен. Человек есть животное, по преимуществу созидающее, принужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни было. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу. Да еще, пожалуй, потому что, как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет куда бы то ни было, и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла, и что благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать. Это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит разрушение и хаос? Вот это скажите-ка. Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос? Ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так. Что сам, инстинктивно, боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание. Почем вы знаете? Может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи. Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, представляя его потом домашним животным, как то муравьям, баранам и прочь, и прочь. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое – муравейник. С муравейника достопочтимые муравьи начали, муравейником, наверное, и кончат, что приносит большую часть их постоянству и положительности. Но человек – существо легкомысленное и неблаговидное, и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И кто знает, поручиться нельзя. Может быть, что и вся та цель на Земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать, в самой жизни, а не, собственно, в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как 2×2=4, то есть формула. А ведь 2×2=4 есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого 2×2=4. А я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти 2×2=4. Океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании. Но отыскать, действительно найти, ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат. В кабачок пойдут, потом в часть попадут. Ну вот и занятия на неделю. а человек куда пойдет? По крайней мере, каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижения он любит, а достигнуть уж и не совсем. И это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически. Во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но 2×2 — 4 все-таки вещь переносная. 2×2 — 4 ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. 2×2 — 4 смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки, и плюется. Я согласен, что 2×2 — 4 превосходная вещь. Но если уже все хвалить, то и 2×2 — 5 премилая иногда вещица. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие. А человек иногда ужасно любит страдания. До страсти. И это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего. Спросите себя самого. Если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили, что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствие. Стою я за свой каприз и за то, что он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдания, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В Хрустальном дворце оно и немыслимо. Страдания есть сомнение, есть отрицание. А что за Хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем 2×2. После 2×2 уж, разумеется, ничего не останется. Не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это заткнуть свои 5 чувств и погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит. То есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь. А это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего.